пестрым домашним котенком в прятки и еще в одну, изобретенную ими самими, игру, что я начал беспокоиться. Удастся ли мне довести их живыми до Буэнос-Айреса, не говоря уж об Англии? Пума Луна немного остепенилась, даже позволяла мне почесать у себя за ушками, довольно урча при этом. Бедный, околевавший от голода оцелот, теперь лоснился от сытости. Его голодная апатия прошла, он снова стал самим собой. Свою клетку он считал святилищем, поэтому чистка его клетки и кормление были делом весьма опасным. Так иногда нам платят за доброту. Среди новых животных были два самых очаровательных представителя обезьяньего племени. Парочка дурукули. Их поймал в лесу охотник, индеец. Это был очень хороший охотник, но, к сожалению, я заплатил ему за обезьян слишком щедро. Ошарашенный полученной суммой, он удалился в деревню и с тех пор беспробудно пил. Поэтому обезьяны были последними животными, которых я получил от него. Это целое искусство – платить за животное правильную сумму. Заплатив слишком много, вы рискуете легко потерять хорошего ловца, потому что между вашим лагерем и лесом всегда найдется много лавок с выпивкой, а ловцы пользуются славой людей слабовольных. Дурукули – единственные обезьяны в мире, ведущие ночной образ жизни, и уже с одной этой точки зрения заслуживают всяческого внимания. А если к этому добавить, что они похожи на помесь совы и клоуна, то из всех обезьян они самые ласковые, и много времени они проводят, заключив друг друга в объятиях и обмениваясь самыми, что ни на есть, человеческими поцелуями. Тогда вы можете себе представить, насколько они неотразимы, во всяком случае для меня. У них огромные, типичные для ночных животных глаза, белая с черной опушкой лицевая маска. Рот у них такой формы, что все время ждешь, вот-вот на их губах появится печальная, немного жалкая улыбка. Спинки и хвосты у них приятного зеленовато-серого цвета, а на груди пушистые большие манишки из бледно-желтого до темно-оранжевого цвета, в зависимости от возраста. На воле эти обезьяны, как и куати, живут стаями по 10-15 штук и обычно молча прыгают с дерева на дерево. Издают звуки они только во время еды, разговаривая между собой при помощи какого-нибудь громкого бульканья, птичьего щебета, кошачьего мяуканья, свиного хрюканья и змеиного шипения. Впервые я услышал их разговор в темном лесу и стал принимать их за разных животных по очереди. Потом я запутался, наконец, и решил, что открыл явление неизвестной науки. Я нередко выковыривал из подгнивших пальм крупных красных жуков и баловал ими своих дурукули. Они очень любят этих насекомых. Завидев лакомство, они жадно протягивали руки и широко раскрывали глаза, трепеща и возбужденно вскрикивая. С неуклюжей грацией ребенка, берущего конфету, они их хватали, вырывавшихся жуков прямо у меня из рук, грызли их, то и дело прерывая это занятие, чтобы исторгнуть из себя радостный крик. Прожевав и проглотив последний кусочек, они, чтобы убедиться, что ничего не осталось, тщательно рассматривали с обеих сторон сначала собственные руки, а потом руки друг друга. Убедившись, что ни кусочка не осталось, они обнимались и минут 5 страстно целовались, как бы поздравляя друг друга. Незадолго перед отъездом у меня, благодаря Луне, состоялось знакомство с одним любопытнейшим человеком. Однажды утром Луна пришел и сказал, что едет по делу за несколько миль отсюда, в деревне, которую ему предстояло посетить, живет, по слухам, один человек, интересующийся животными и даже приручающий их. Я узнал только, что его зовут Коко, и что все называют его дурачок. Но, может быть, ты хочешь поехать и познакомиться с ним? Хорошо, сказал я, ничего не имея против того, чтобы хотя бы на время бросить свою хлопотную плотницкую работу. Только подожди, пока я накормлю животных. Ладно, ответил Луна, и, почесывая брюхо Хуанити, терпеливо лежал на лужайке, пока я заканчивал обычный урок. Деревня оказалась большой, беспорядочно застроенной. У нее был странный мертвенный вид. Бревенчатые дома содержались плохо, были грязны. Кругом было пыльно, уныло. Коко здесь знали, видимо, все, потому что, когда мы спросили в местном баре, где он живет, поднялся лес рук, все заулыбались и заговорили. «А, Коко!» — словно речь шла о деревенском дурачке. Следуя в указанном направлении, мы довольно легко отыскали дом Коко. Очень примечательно, что по сравнению с остальными домами деревни он был ослепительно чист и сверкал, словно драгоценный камень. Через опрятный палисадник к крыльцу вела настоящая дорожка из гравия, аккуратно выровненного граблями. Мне очень захотелось познакомиться с деревенским дурачком, живущим в таком чистеньком доме. Мы похлопали в ладоши. Появилась очень смуглая женщина, похожая на итальянку –